краскам теплоты. Как легко перепутать и простое участие, наделить знаком свыше и вплести в ней судьбы, разомлев от огня, рисовать в уме счастье из абстрактных картин, выпуская клубы. Любовь мы ждем, в нее мы верим, в делах и все наоборот. Скупым расчетом средства мерим, побольше выбивая льгот. Начать бы сначала. Поиском теплоты.